Глава 8. Это точно был он. Его загорелую рожу Максим не спутал бы ни с какой другой. Возможно, дело было не в загаре, а в генах, наложивших свой отпечаток на эту наглую рожу с глазами садиста. На этот раз на глазу у бородача красовался фингал, а на челюсти кровавая, приличных размеров ссадина. Ковылял он неуверенно, подгоняемый дулами автоматов и винтовок, и держа руки за спиной. Взгляды Максима и бородача встретились. Огонь вспыхнул в покрасневших глазах. Вспыхнул и погас. Смотреть на Максима он больше не захотел. Следом за ним шли еще двое таких же кислых мура, слегка покачиваясь и мотая головой, а со стороны деревянных двухэтажек пахнуло беловатым дымком с уже знакомым гадким запахом. Трое муров составили компанию своим бывшим врагам. Вместе с увеличившимся отрядом килдингов все двинулись в направлении следующего, уже почти что стихнувшего боя. Один раз по пути пришлось переждать налет маленькой кучки серовато-голубых крестов, прижимаясь к стене красной кирпичной пятиэтажки в тенистом, заросшем деревьями дворе. Дроны пролетели с другой стороны здания и, видимо, ударили по кому-то примерно в квартале от пленников. Несколько раз грохотнуло, и все стихло. К тому времени, когда добрались до домов частного сектора, выстрелы давно уже прекратились. Передвигались все исключительно короткими перебежками вдоль заборов и от машин до деревьев, стараясь избегать открытых мест. Конвоиры почти что никого не подгоняли. Никто и сам не хотел попасть под стремительную атаку грозных осколочных остроносых труб. Остановились только у нового коричневого металлического забора. Около 20 килдингов сходу перемахнули через оцинкованные листы забора и направились по направлению к двухэтажному, неоштукатуренному коттеджу из голубовато-серых блоков. Для охраны пленников вновь оставили лишь двоих килдингов, но о побеге нечего было и думать. Дети Стикса действовали профессионально, не подпуская никого близко к себе и держа оружие наготове. Хотя, если сказать честно, сил у Максима для побега уже не осталось. За полдня он получил столько, сколько другой, может, не испытал бы и за всю жизнь. Плечо нещадно ныло, голова раскалывалась, а его рюкзак был у одного из охранников под ногами. В нем нашелся бы шприц с обезболивающим, но попросить килдинга об одолжении Максим постеснялся. В доме из блоков внезапно вспыхнул бой. Стреляли где-то на чердаке, так что через шоколадного цвета металлочерепицу с лязгом вылетали пули. Тарахтело сразу несколько стволов. Опять немного задымило заплесневелой беловатой сиренью, и несколько взрывов гранат сопроводилось громкими криками боли. И снова все стихло. «Да, хорошо у них все поставлено. Гранат со слезоточивым газом много, патронов тоже. Людей своих особо не жалеют. А зачем? Новые последователи появятся. Откуда они их только берут? Предлагают присоединиться тем, которых только что не убили?» В этот раз к пленным присоединились четверо шатающихся, плачущих мужчин. Они надрывно кашляли и сгибались в три погибели. Но их все равно пихали стволами и пинали под ребра и в живот, причем гораздо сильнее, чем Муров или Максима. Их, наверное, пристрелили бы на месте, если бы крепкий Буров вдруг оглушительно не рявкнул и не заехал кому-то из своих по шее. После этого четверку, если и били, то уже не выходя за обычные конвойные рамки. Максиму эта четверка показалась особенно интересной. Один из новопленных был невысокого роста и широк в плечах. У него были светло-русые волосы, и лицо, возможно, тоже было светлым и доброжелательным до того, как его как следует не расквасили. Одет он был по моде улья. Зеленоватый камуфлированный костюм цифра, на черном брючном ремне на талии болталась пустая кобура. На вид ему можно было дать лет 20, не больше. Второй был лет 40, среднего роста, с худым лицом и длинными пальцами. Он походил на пианиста или что-то вроде того. Отделали его не так сильно, но тоже прилично. Костюм на нем был почти такой же, что и на первом, но с преобладанием сероватых пятен. Он немного хромал на правую ногу, из которой сочилась кровь, однако делать перевязку ему никто не спешил. У него были темные волосы и щуплое телосложение. Третий был самым крупным из всех, хотя особенно мышечной массой не отличался, просто, видимо, был полноват от природы. Темно-русые волосы, толстые разбитые губы и красное круглое лицо в обильных кровоподтеках чем-то подходили под его коричнево-песочный, не то американский, не то чей-то еще камуфляж. Выглядел он немного помоложе пианиста. Последним был тихий и скромный, совсем молодой парнишка выше среднего роста, который смотрел на всех чистым голубым глазом, держась рукой за подбитый второй. На нем была темно-зеленая пятнистая куртка и одетая поверх нее светло-коричневая пятнистая разгрузка. Килдинги не стали давать новым пленным никакой передышки и сразу погнали всю компанию, связанных вдоль заборов в направлении небольшой горки в конце улицы. Пробежали мимо пары десятков, в основном старых деревянных домов с потрескавшимся шифером или почерневшим рубероидом на крышах. Повернули налево в заросший крапивой проулок, и когда он закончился, группа вышла к обширному пустырю, почти сплошь заросшему небольшими кустарниками и деревцами. Впереди метрах в 300 виднелся низкорослый ельник, к которому теперь и направилась вся компания. Солнце стояло пока еще достаточно высоко над деревьями, до захода оставалось несколько часов. По достижении леса скорость передвижения отряда несколько сократилась. Килдинги немного расслабились, очевидно чувствуя себя в большей безопасности от беспилотников под защитой деревьев. Монстры за все время пути не встречались. Вообще серьезно развитые зараженные не попадались на глаза. В городке были только редкие пустыши, бродящие во дворах домов и на улицах. В одном месте несколько из них лежали в лужицах крови, истерзанные разорвавшимися ракетами. Вокруг них постепенно собирались голодные медляки и с радостным урчанием вгрызались в свежую, покрытую сероватой кожей плоть. После получасового резвого перехода среди елочек отряд вышел к крохотной лесной полянке с несколькими установленными посреди нее деревянными перевернутыми крестами. Здесь все и остановились. Усталые пленные повалились на траву, а килдинги собрались в кучу довольно далеко в стороне от них. С пленными остались только четверо охранников, у двоих из них были калаши, у одного М-16, а у четвертого Беретта. Между злыми и уставшими килдингами, отошедшими в сторону, сразу завязался ожесточенный спор. Спорил в основном крепкий Буров с непонятно откуда взявшимся маленьким человечком в зеленом балахоне. Остальные вносили только шум и плевки в разные стороны. Максим попытался прислушаться, чтобы понять, о чем идет разговор, но кроме шума и отдельных криков, ничего не смог разобрать. «Говорят, что в гробу видали такую проверку», негромко сказал худенький пианист, осматривая ранение в ногу. Оно, видимо, его сильно беспокоило. Штанина была залита кровью, а зубы судорожно впивались в нижнюю губу. Они, видимо, муры и хотят, чтобы их все, кто наконец-то приняли. «Откуда ты знаешь?» Так же тихо спросил сидящий неподалеку Максим. «У него слух хороший, ты уж поверь». Широкоплечий коротышка попытался изобразить улыбку на разбитых губах. «Действительно хороший», — согласился Кирилл. «Я даже ни одного слова разобрать не могу». «Азалию какую-то поминает всеми матерями», — продолжил пианист. Выглядел он довольно бледным, но все равно держался стойко. Она с ними почему-то не пошла, и, похоже, она сенс. «Что им нужно? Что они с нами сделают?» Вмешался в разговор испуганный голос Кати. Выглядела бы она достаточно неплохо, если бы не испуганные глаза, которыми она изучала кресты, возвышающиеся на поляне. «На крест прибьют и подождут, пока не сдохнем. Это килдинги. Знаете про таких?» Подал голос толстячок. «Нет, не знаем. А кто это?» Даша выглядела не лучше Кати. Хотя у нее перестали слезиться глаза и кашель уже давно прошел, но столько чувства приближающейся нехорошей развязки рисовало на красивом лице одну гримасу за другой. «Это секта, дети Стикса. Вы новенькие, что ли? Они и про вас говорят, будто которые в серой рубашке и разгрузке, и про Сабину знают, и про кресты. Так еще и про внешников говорил, и про пекло. И при этом утверждает, что он новичок. Это ты, что ли?» Пианист вопросительно посмотрел на Максима. «Ага, я». Не стал отпираться Максим. «У них крестов не хватает. Сейчас еще доделают. Тут где-то схрон, видимо, есть у них поблизости. А тобой они сейчас займутся». Пианист снова посмотрел на Максима. Пианист действительно слышал удивительно хорошо, потому что Буров с маленьким человечком направились прямиком к Максиму. «Давай выкладывай, кто ты такой? Только не ври, что новичок!» Буров резко поднял Максима за грудки и поставил рядом с собой. Разгрузка, одетая поверх рубашки, при этом немного хрустнула. «Будешь врать, я тебе яйца отрежу!» «Да я правда новичок!» Состроил испуганную моську Максим. «До сих пор понять не могу, что происходит. Сначала зомби какие-то жуткие бегают, потом вы...» «Откуда про Стикса знаешь и про Сабину, скотина?» Буров готов был начать приводить угрозу в действие. «Так мне вот этот рассказал!» Плаксивым голосом ответил Максим, указывая на бородача, сидевшего немного в стороне и состроившего при словах Максима удивленную рожу. «Говорит, тут в уле есть дети Стикса, а ими Сабина верховодит». «Что он еще тебе рассказал?» Маленький человечек с серыми выцветшими глазами пристально смотрел на Максима снизу вверх. «Говорит, Стикс вами недоволен». Максим перешел на тон учителя в школе. «Это еще почему?» – удивился Буров. «Ну, он говорит, что вы, разгильдяи рукожопы, все неправильно делаете». Максим пытался не смотреть Бурову в глаза. «Что это мы неправильно делаем?» – не понял Буров. «Жертвы приносите какие-то покоцанные. Богиня Кали, например, последователи жертвы убирают здоровую, без огнестрельных ранений». Максим выглядел довольно рассудительным. «Мы не Кали приносим!» Буров почему-то вдруг нахмурился. «Ну так вот, он и говорит, что вы еретики, богохульники и неофиты. Стикса ни во что не ставите, а нужно жертву вначале подлечить, помыть как следует и дать исповедаться. Вот как он мне говорил!» Максим чувствовал, что перегибает палку, но не пошутить перед смертью он не мог. «Идите вы все к черту!» Неудачный вышел дубль, глупый и неумелый. На помойку его, точнее, на крест. А ведь он дело говорит. Вдруг сказал маленький зеленый человечек, и у Бурова округлились глаза. Давай его помоем, там лужа есть глубокая. Я видел в прошлый раз, это не слишком далеко. Буров улыбнулся и погнал Максима за человечком, который уже направился вглубь леса. Отошли они от полянки и вправду не слишком далеко, когда встретили в низине небольшую лужу с глинистыми берегами. Там Буров принялся макать голову Максима в воду и держать до тех пор, пока тот не начинал захлебываться. Так продолжалось довольно долго. После одного такого нырка Максим чуть было совсем не захлебнулся и отпущенный чертыхался, судорожно хватая воздух. «Ну так что, расскажешь, откуда столько всего знаешь? Твои спутники утверждают, что ты врач и организовал всех с зараженными воевать». Человечек хитро щурился, посматривая на мучения Максима. «Ну и что? Подумаешь, лужа, это лучше все-таки, чем отрезанные яйца». «Да, я врач», – вслух ответил Максим. «Акушер-гинеколог, если нужно, то могу вам чем-нибудь помочь». Максим играл шута, похоже, в последний раз в жизни. Шутка, однако, не возымела эффекта. «А может, он из этих?» – спросил Борову человечка. «Из каких этих?» – поинтересовался Максим. «Я ничего в нем не увидел», – ответил человечек Бурову. «Он просто от кого-то узнал. Конечно, не от этого Мура». «Они же хитрые твари», – не согласился Буров. «Но тогда бы своего они не дали убить». Человечек, видимо, вынес окончательный приговор, и Буров потащил Максима обратно. На полянке уже вовсю устанавливались новые кресты, чем, собственно, и занимались все сектанты, кроме четверых охранников, присматривавших за пленными. Выведя Максима на полянку, Буров взял в руки длинный, только что принесенный кем-то кинжал, сорвал с Максима разгрузку и, обнажив ему грудь, принялся вырезать на ней перевернутый крест. Максим вскрикнул и дернулся назад, но его уже цепко держали двое крепких сектантов. «А где песнопение?» – не удержавшись, спросил Максим. «Времени нет, сам видишь, обстоятельства не позволяют», – пояснил человечек, наблюдая за процессом и поглядывая периодически на небо. «Давай приколачивай его уже быстрей, и потом остальных». Килдинги подхватили вырывающегося окровавленного Максима и потащили к кресту. При помощи грубо сколоченной из досок подставки сектанты подняли перевернутое дергающееся тело. Приложив одну ногу к грязному, покрытому бурыми пятнами деревянному кресту, они принялись вбивать в икроножную мышцу ржавый костыль. Максим заорал так, что крик заглушил удары маленькой кувалды и вызвал цепную реакцию. Девушки тоже закричали, а Катя даже попыталась убежать, но быстро сделанная подножка ее остановила. Несколько килдингов направились к пленникам и схватили упирающихся муров. Еще несколько сектантов направились к четверке побитых рейдеров, тоже попытавшихся бежать. Кирилл под шумок хотел тихонько отползти в сторону, но уткнулся в выставленную ногу Мура. Девушки громко завизжали, стали что из сил брыкаться и вырываться, а во вторую ногу Максима до упора забивали следующий ржавый костыль. Максим кричал и выл, а для крепления рук в траве ждали своей очереди еще два костыля. Рядом лежало небольшое копье.